Таисия Сосякова. Малиновое варенье. Приглушенный детский смех, раздававшийся с лестничной клетки, звучал все громче, а это означало лишь одно. Родительский покой подходил к концу. Звон блюдец перемешивался с трезвонящим дверным звонком. «Кать, они с минуты на минуту разнесут нам подъезд». Жена тихо посмеялась над своим любимым, стоявшим у плиты в детском фартуке, и неспешно направилась к коридору. Стоило ей провернуть ключ в замочной скважине, как в квартиру ввалились пыльные, но до невозможности счастливые дети. Чуть ли не толкая друг друга, они направились мыть руки. «И не забудьте про свои лица!» — доносилась с кухни просьба папы. «Да мы только воды попить!» перекрикивали шумящую воду неугомонные беспредельщики. «Нет уж, на сегодня хватит. Ужин уже на столе». «Ну, мам!» Ответом было лишь ее излюбленное «Не мамкайте». Глава семейства, Паша, вовсю доготавливал всеми обожаемые мясные котлеты с пюре. Овощной салат как раз давал соки. Папа знал, что дети сейчас сметут добрую половину всего приготовленного. Пока грустные гулёны переодевались в домашнее, Катя поставила греться чайник, при закипании которого пробуждались все соседи. По возрасту железный сосуд перегонял даже вместе взятых сыновей. Стоило детям заявиться на кухню, как сразу же зазвучало их привычное: «Так не готово же еще ничего! Зачем так рано позвали? Могли бы еще погулять!» Вся семья прекрасно знала этот сценарий, и никто из присутствующих не собирался ему противиться. По телевизору с помехами повторно крутили утренние серии смешариков, а дети хотя бы на небольшое время смогли устроить тишину. С улицы доносились крики. У какого-то ребенка отобрали лопатку с ведерком. Родители были рады, что возраст подобных забот закатился за горизонт. Кипяток неторопливо разливался по кружкам, а еда раскладывалась по тарелкам. Закатное солнце бросало блики на небольшой экран телевизора, из-за чего дети все же начали выказывать недовольство. Эта проблема нисколько не беспокоила родителей. «А знаете, что я вам сейчас предложу?» Мама встала из-за стола и направилась к холодильнику. «Нам ваша прабабушка Нюра кое-что передала». Глаза детей загорелись. Они точно знали, что сейчас получат. «Малиновое варенье!» Мама лишь расплылась в улыбке. Еще никогда этот десерт не оставлял никого равнодушным. Сладости кислинка переплетались так аккуратно, что устоять перед ним становилось непосильной задачей. Папа был только рад, что жена так уважительно относится к труду его бабушки. Он и сам когда-то был таким же мальчуганом, гонявшимся весь день с друзьями ради того, чтобы насладиться десертом в теплый деревенский ужин. В этот вечер все было по-особенному. Солнечный свет переливался на водной глади невиданными оттенками. Птицы исполняли свои неведомые трели, а ребятишки придумывали новые правила для старых игр. Казалось, сегодняшний день никогда не ускользнет из детских ладошек. Они держали его крепко-крепко и прижимали к груди как можно ближе. 29 августа говорило само за себя. На пятки вновь наступала учебная пора. Деревенские детишки, едва ли нагулявшиеся, провожали своих городских друзей. Грусть не покидала их глаз, даже когда они возвращались в дом. В стеклянные баночки они опускали сжатые в комок радостные миги. Приоткрытые щели еще просачивался заразительный смех и запах покошенной травы. «До следующего лета!» — обращался к Паше деревенский мальчик. Волосы, прилипшие к их лицам, походили на свалявшиеся валенки. Колени изодраны, а руки в грязи от палок, найденных где-то в кустах. «Конечно!» — в ответ он толкнул своего друга в плечо. «Еще как!» Паша обернулся в сторону своего дома. «Ладно, побегу, меня уже бабушка заждалась». Попрощавшись выдуманным жестом, дети направились в противоположные стороны. Паша бежал на красный закат, разливающий алые реки на песчаные дороги. Пыль клубами поднималась от сверкающих пяток. Он замедлил бег и вовсе замер на месте, как только услышал размеренный топот и протяжное мычание. «Наконец-то!» Мальчик не хотел привлекать к себе излишнего внимания, но удержать внутри себя закипающую радость ему никак не удавалось. Он то и дело подпрыгивал на месте. «О, Пашка!» Пастух издалека приметил маленькую наблюдающую фигуру. Расстояние между ними сокращалось, и теперь можно было не кричать. «Долго ты ждал нас?» «Совсем нет». Мальчик с упоением глядел на больших животных. По обычаю, пастух оторвал Пашу от земли и поднес практически вплотную к корове. Небольшая ручонка с нежностью и особой аккуратностью прикасалась к шерсти животного. Мальчик сделал глубокий вдох. Как же вкусно от них пахнет! Большая редкость, когда городским нравится то запах домашнего скота. Все только и делают, что нос воротят. Глупцы они. Пастух поднес мальчика еще ближе к животному, чтобы тот смог прислониться к мягкой шерсти. Как только Паша дотронулся щекой до коровы, он сразу же закрыл глаза. Ему очень хотелось поспать на спине этого волшебного питомца. Вот бы и у нас в городе такая была. Пастух опустил мальчика на землю. «Что ж, покидаешь ты нас-то? Домой поедешь?» — спросил пастух. Паша с легкой грустью кивнул. «Ну ничего, ничего, не успеешь и глазом моргнуть, как уже снова будешь здесь с нами. Ты главное знаешь что?» Мальчик уставился на седоватого мужичка. «Нас почаще-то вспоминай!» Пастух щелкнул Пашу по носу. Мальчик засмеялся и пообещал ни в коем случае не забывать это лето. «Беги домой! Нюрка, поди, заждалась тебя!» Паша бросился бежать. Лишь оглянулся через плечо, чтобы окончательно попрощаться с пастухом. Солнце уже закатывалось за горизонт. В траве стрекотали сверчки и цикады. Где-то недалеко проезжала детвора на велосипедах. Для них лето будет продолжаться еще пару месяцев. Вот и показалась родная лужайка. Рядом с домом припаркована знакомая синяя машина. «Мама?» Паша не поверил своим глазам, но ускорил и до того быстрый бег. Она точно говорила, что у нее не получится самостоятельно забрать сына от бабушки. Много работы и все в этом духе. Значит, получилось. На пороге дома показалась сгорбленная фигура бабушки, которая выносила небольшую стеклянную емкость. «Бабушка!» Нюра сразу же заметила грязного внука. «Я пастуха встретил!» «Молодец, Пашка! А теперь живо умываться! Таким грязным я тебя за стол не пущу!» Без лишних вопросов мальчик взбежал по лестнице и оказался в небольшой кухне. Встав на табуреточку, Паша начал со всей силы отмывать засохшую на руках и лице грязь. Мыло, не предназначенное для умывания, попадало в глаза и больно щипало, но желание увидеть маму было сильнее. «Это что за поросенок?» «Ну, мам!» Пока Паша тщательно смывал пену с лица, женщина пощипывала его за появившиеся бока и щекотала шею. Детский смех был слышен даже на террасе. Мама подхватила своего проказника и потащила на улицу. «Мам!» — обратилась мама к бабушке. «Я же просила его не кормить оладушками и пирожками». Бабушка оглядела накрытый стол, на котором были выставлены не только свежие овощи с фруктами, но и горячие пирожки с капустой, с яйцом и, конечно же, мясом. «Тесто на оладушке я уже замешала». Молодая женщина закатила глаза и опустила сына на землю. Мальчик прильнул к маме, сжимая ее настолько крепко, насколько позволяли ему оставшиеся силы. «Я тебе такое расскажу! Так много всего!» Из дома вышли папа мальчика и дедушка Филипп. «Папа, и ты приехал!» Паша разогнался и плечом врезался в живот отца. «Аккуратнее, мальчики, садитесь за стол. Стынет все». Семья, что совсем неожиданно для Паши, собралась вместе, уселась за небольшой стол. Каждый из них сразу же приступил к поеданию жирных блюд. Бабушка весь вечер старалась у плиты. «Бабушка, а сделаешь мне хлеб с вареньем?» Бабушке Нюре повторять по несколько раз было не нужно. Она сразу же принялась намазывать свое фирменное малиновое варенье на свежий белый хлеб. Мама хоть и с презрением косилась на десерт, сама вовсю его ожидала. Семья только и успевала нахваливать бабушку Нюру в моменты, когда Паша что-то вспоминал. Все остальное время мальчик рассказывал о своих друзьях, о произошедших событиях и потрясениях. Солнце давно закатилось за горизонт. Птицы лишь иногда пропевали колыбельные, стараясь отпугнуть налетевших комаров. Паша сопел на коленях у мамы, пока та размеренно поглаживала его по голове. Дед Филипп отличился и удалился в дом, напоминая о себе продолжительным храпом. Папа переносил банки с малиновым вареньем в багажник машины, чтобы с первыми лучами выехать домой. «Спасибо, что навестили», — полушепотом произнесла бабушка Нюра. «Жаль, что так ненадолго».